и с треском вырвал. Листок упал на землю. Джон нагнулся и хотел было его поднять, но в это время в каюту втиснулся Орво. У него не было привычки стучаться. «Ты етик!» — громко возвестил он. «Ети!» — ответил Джон, с досадой вспомнив, что пришельца по чукотским обычаям должен приветствовать хозяин или тот, кто сидит в еранге. «Ты етик!» — повторил Орво и, ловко подхватив с полу листок, осторожно положил на столик. «Записанный разговор», — уважительно сказал старик. «Это уже не нужное», — сказал Джон. «Я хотел его выбросить». «Выбросить?» — с крайним удивлением спросил Орво. «Записанные слова выбросить? Как же можно?» Джон тоже удивился и пояснил. «Они мне уже не нужны». Старик искоса поглядел на Джона. Ему всегда казалось, что белые люди записывают на бумагу только самые дорогие, самые сокровенные слова. Их потому и записывают, что хотят сохранить, не дают затеряться или сгинуть вовсе. Вот так же и шаман наизусть заучивает заклинания, заговоры, весомые слова, которые бывают нужны в затруднительных случаях. «Если они тебе не нужны, — медленно произнес Орво, — то позволь мне взять их». «На что они тебе? — усмехнулся Джон. — Ты же все равно никогда не сможешь их прочитать». «Может быть, никогда, — покорно согласился Орво. «Однако, я думаю, нельзя просто взять, да и выбросить записанные слова. По-моему, это грех». В голосе у Орва было что-то необычное. Джон посмотрел на старика, поколебался и кивнул. «Хорошо, можешь взять себе эту бумагу». Орво разгладил листок и внимательно стал рассматривать строки. И тут Джона поразило выражение его лица. Казалось, что старик читает слова и понимает написанное. «Знаешь что?» — Джон потянулся за листком бумаги. «Пожалуй, ты прав. Нехорошо выбрасывать написанное. Отдай-ка мне этот листок назад. А уж если тебе так хочется иметь какую-нибудь записку, я напишу тебе другую». «Будь по-твоему», — сразу же согласился Орво и вернул листок. С трудом вложив его в блокнот, Джон вдруг вспомнил, что ему едва ли когда-нибудь удастся написать хоть слово, ведь у него нет пальцев. Орво перехватил его взгляд и сказал нерешительно: «Попробуем сделать держалки и для карандаша. Попробуем». «Ты думаешь, что-нибудь получится?» — усомнился Джон. «Ты научился есть маленькой острогой, умеешь орудовать ножом, сам одеваешься и раздеваешься», — перечислил Орво. «Авось и писать научишься». Джон посмотрел на карандаш и блокнот и вдруг горячо и порывисто произнес: «Если мне это удастся, я напишу тебе такие слова, которые и вправду надо будет хранить». Орво не любил откладывать дела. На другой же день он принес кожаные держалки и прикрепил их к культе Джона. «Да куда мне так много?» — с благодарной улыбкой шутил Джон. «Что не будет годиться, снимем», — ответил Орво. По указанию Джона он отточил несколько карандашей и прикрепил один к кожаной держалке. —